Филарет отступил на шаг в сторону и подал знак ладонью своим верным апостолам, чтобы они помалковали, будто и не видели еретического кукиша, новоявленного пустынника с паспортом. Сам Лопарев, конечно, не подозревал, какую великую беду навлек на себя щепотью. «Сымите!» — махнул рукой старец. Тело во власенице сняли с креста, положили на землю возле березы, сложили на груди руки и укрыли сеном. Потом выкопают яму и захоронят Елисея без колоды. Был бы рядом красный лес, как в Поморье, сосны, пихты, лиственницы, тогда бы выдолбили Елисею колоду в домовину. Но красного леса нет, а из березы колоду не выдолбишь. Трое пустынников, таких же сивобородых, вечно нечесанных, как и Елисей, остались возле тела петь псалмы. Возрадовались женщины, особенно белицы и молодухи. «Мучитель наш помер, Иуда окаянный! Так и зырился, кабы не он, Акулину бы не сожгли!» Это Елисею привиделось, будто в яму к Акулине сиганул нечистый дух в виде белесого дыма. «Как же порушить дикую крепость?» — думал Лопарев, когда после всеношной вернулся со старцем к той же телеге, где его выходила от смерти Ефимия. «Чему они верят, эти люди, пребывающие во тьме и невежестве? Одну сожгли живьем с младенцем, другой на кресте умер, и все во имя Иисусова, во имя святости старой веры. Да что же это за вера?» «Но где же Ефимия?» С того дня, как она пришла к нему в рощу и нарядилась там в сарафан и батистовую кофту, и пропела ему песнь любви, назвала его возлюбленным своим и мужем, он ее не видел. Искал глазами на всеношном моленье, не нашел, мужики заслоняли женщин. И возле распятого Елисея Ефимии не было. Где же она? Старец Филарет что-то уж чересчур прилипчиво поглядывал на Лопарева, будто впервые видел. «Возрадовался я, сын мой», — заговорил Филарет, и лицо его посветлело, смягчилось. «Бог послал тебе пачпорт пустынника, благодать будет. Набирай силы, живи. Ежели надумаешь отроков обучать грамоте, я помогу в том. Писание прозрею, славно. Бог даст, передам тебе из рук в руки посох духовника и крест золотой, чтобы не порушилась старая крепость, какую заповедал нам сохранять мученика Вакум. Аминь». Лопарев поклонился старцу. «Если бы мне твой посох, настал бы конец крепости. Как теперь жить будешь, раб Божий, в моем ли становище, аль перейдешь к пустынникам? Мне хорошо было под телегой, отец». У старца зло сверкнули глаза, чего не заметил Лопарев. «Как хочешь, так и будет. Семей у нас множество, более 600 душ. И гурт коров у нас, и 2 табуна лошадей, и птица всякая. Прибыльно живем, раб Божий, общиною. Всяк по себе не тащит богатство под свою руку. Общинное достояние, и пропитание у всех единое, из одних сусеков. Так же проживали в Поморье, с тем в Сибирь пошли. По душе тебе, який порядок? По душе, отец. Спаси Христос. А после того, как Бог послал тебе пачпорт раба Божьего, можно ли тебе зрить бабу?» Лопарев смутился и ответил глухо. «Каждый мужчина, отец, от женщины рожден. От Евы отошли первые люди, от тех людей еще люди, а потом и мы народились». «Благостно глаголишь», — прогудел старец, тяжело опираясь на пастырский посох. «Баба она тоже тварь Божья. Вот хаша бы Ефимия». Лопарев вздрогнул точно от удара. Старец заметил, но виду не подал. «Что Ефимия?» «Еретичка, еретичка». «Опеленала ведьма сына моего Макея. Еще в Поморье, когда белицей проживала». И тут Лопарев услышал от Филарета, как еретичка Ефимия возопила в монастырской келье, и к ней явился нечистый, завладел ее душой и телом, а потом погнал к святому пещернику Амвросию Лексинскому. Пещерник будто отбивался от еретички крестом, бил батагом, но искусительница обратилась в муху и порчу навела на сухари. И когда святой Амвросий...